поздравить. Сегодня будем изучать прекрасную акцентуацию астероидов. Есть люди, которые не слышали ни о том, что такое акцентуация, и уж тем более не очень понимают, что такое астероиды. И для этих людей, которые подключились только недавно и не видели наших феерических предыдущих вебинаров, я немножечко сделаю небольшую краткую вводную. Заодно и те, кто уже давно в нашем сообществе, но немножечко подтянут себя в теории о том, что такое акцентуация. Так, интересно, куда делись 120 человек? Только что были и вдруг пропали. Есть понятие психической нормы. Есть понятие психических отклонений. Есть понятие конкретных психических заболеваний. И чем норма отличается от отклонений и заболевания? Норма – это когда человек абсолютно удовлетворен своей жизнью, ему ничего не нужно, он радуется. Жизнь его полностью устраивает. Людей в норме очень легко увидеть в районе экватора. То есть там, где вечно тепло, там, где достаточно большое количество еды, там, где не требуется как-то очень напряженно выживать. Там люди очень часто удовлетворены жизнью, и все у них хорошо. И про таких людей в состоянии нормы есть прекрасный анекдот. Лежит негр под пальмой, ест банан, проходит белый и говорит: ты что валяешься, лентяй? На что негр говорит: ну а что мне делать? Лежу, ем банан, что еще нужно для счастья? Белый говорит: ну залез бы на пальму, собрал бы бананов. А что дальше? Ну отнесешь на рынок, продашь, заработаешь денег. Ну а что дальше? Наймешь двух негров, они будут рвать бананы, носить на рынок, продавать. Ну они будут рвать бананы, а я что буду делать? Ну как что, лежать под пальмой, есть банан. А я чем занимаюсь? И вот большинство людей, у которых полная норма, они не понимают, зачем им напрягаться. Или другой анекдот: а как вы расслабляетесь? А мы не напрягаемся. Ну там спрашивали: а ты куришь? Нет. Пьешь? Нет. Ширяешься? Нет. Нюхаешь? Нет. Марки лежишь? Нет. А как же ты расслабляешься? Я не напрягаюсь. Вот люди в норме, они не напрягаются. Им хорошо. Когда у человека начинается внешнее напряжение, то есть условия окружающей среды начинают на него давить так, что он, пытаясь найти какой-то способ выйти из-под давления, начинает создавать у себя разные формы реагирования, то в зависимости от того, какая у него нервная система и какой он уровень, точнее, какой способ реагирования он выбрал, он начинает отклоняться в ту или иную сторону от нормы. И в принципе в психиатрии есть несколько заболеваний, к которым люди приходят, если давление оказывается слишком сильным и их адаптивное поведение не справляется. Если, например, человек немножечко тормозной, природа у него такая, он думает медленно и основательно, и начать закручивать гайки, он начинает чувствовать растущее напряжение. Но как человек медленный и основательный, он включает анализ, пытается понять, в нем проблема, не в нем проблема. И через какое-то время, пока он анализировал, гайки закрутили настолько, что ему остается только взорваться. У него сносит крышу, у него падает красная пелена перед глазами, включается режим берсеркера, и он громит все подряд. Этот способ поведения очень сильно напоминает эпилептический припадок. Почему? Потому что там тоже человек не осознает, что происходит во время припадка. Может упасть, может потерять сознание, по-разному, в общем, бывает. И поэтому такой вид поведения назвали эпилептоидным видом поведения. Бывали другие люди, которые, тоже обладая слабой нервной системой, из-под избыточного давления пытались выйти через создание систем защиты. Ну, если на меня сильно давить, а я пойду и позову кого-нибудь сильного, другого, он придет и за меня начистит мочку тому, кто слишком сильно на меня давит. Понимаете, да? И эти люди научаются манипулировать. А если давление начать повышать очень сильно, то у них тоже срывает крышу, но она срывается по-другому. Они начинают истерить. Начинается истерика, начинается паника, они не могут остановиться, они кричат, захлебываются, падают без сознания, в общем, кто как. И раньше это было вполне популярным, особенно среди женщин. А сейчас, в связи с феминизацией общества, это начинает быть популярным среди мужчин. И мужчины-астероиды тоже попадаются, и их сейчас довольно много. Так вот, истерика – это клиническое заболевание, астероидность – это акцентуация. Акцентуация – это как раз такой способ проявления себя, когда, с одной стороны, вы еще контролируете, что вы делаете, вы соображаете, что у вас не истерика, что вы орете, понимая почему, или манипулируете, понимая почему, или начинаете швыряться посудой, прекрасно осознавая, что вы швыряетесь посудой, что вы хотите этим достичь какого-то результата. И пока вы осознаете, это акцентуация. Если акцентуацию развивать слишком сильно, давать ей полную свободу, то постепенно она начинает все больше приближаться к пограничному состоянию, в котором вы уже не каждый раз осознаете, что происходит. А потом, если вы сняли совсем тормоза, то через какое-то время вы окажетесь в психиатрической клинике, где вас будут лечить. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Поэтому владеть собой нужно. Хорошо или плохо иметь акцентуацию? Эпилептоидную, стероидную, шизоидную, маниакально-депрессивную, то бишь гипертимную, тревожно, депрессивно, печально, эмотивно. На самом деле хорошо. Особенно, если вы можете просто на счет раз их переключать. Почему? Потому что каждый из них дает вам отдельную способность к адаптивности. Что это значит? Что это значит? Дело в том, там мне говорят, что плохая платформа. Ну, плохая и плохая. Сейчас я точно ничего не могу изменить. Да и не хочу. 800 человек в эфире, поэтому не буду поднимать хипиш. Что значит адаптивность? Каждая акцентуация дает определенный тип личности. Ой, спасибо. Это то, чего мне очень не хватало. Водички тоже принесла разного. Любимая принесла чай. Каждый тип, каждая акцентуация дает определенный тип поведения. И определенные навыки, определенные способности. И если вы попадаете в среду людей, у которых есть определенный тип способностей, например, даже эпилептоиды, если вы придете в милицию, то вы там увидите большое количество эпилептоидных ребят. Потому что это ребята, которые не стесняются, если что, дать по лицу обидчику. И они достаточно агрессивны, они достаточно резкие. Они прекрасно знают, чего хотят, и умеют этого добиваться, в общем-то, не смущаясь заставить других помогать им в достижениях целей. Так вот, попадаете вы в такую среду, и, допустим, вы тревожный или эмотив. А это люди, которые на эмотив вам всегда хочет прийти к гармонии. И такой, знаете ли, эпилептоид говорит, эй ты, что приперся? И эмотив в ответ, ну, мне сказали прийти, я пришел, и не знаю, вот тут на бумажке написано. Вам давай сюда. Что за хрень, убирайся. Мне очень надо. Я сказал, убирайся. Извините, пожалуйста, я пойду. Я, конечно, утрирую. Но, тем не менее, если вы сталкиваетесь лицом к лицу с эпилептоидом, вам надо быть готовым тоже, если что, и перейти к таким же способам поведения. Если вы можете включить у себя эпилептоида, то вы для них свой. Они вас моментально считывают как своего и как со своим общаются, понимая, что если твои понты круче, чем их понты, то ты человек опасный, тебя надо любить и уважать. Если их понты круче твоих, то тебя надо использовать хвост и гриву. Ну, вот так они функционируют. По-другому не умеют. И если вы не умеете быть для них своим, ну, получается, что получается. Получается, что вас используют, и приходит такой эпилептоидный приятель и говорит, ну, это, Васек, у меня тут вообще жопа жопная, денег одолжи. Но у меня нету денег, говорит эмотив. Да, понятно, у тебя нет денег. О, есть идея. Давай ты для меня кредит возьмешь. Ну, давай, говорит эмотив, идет брать кредит, потому что он не может отказать. И потому что он побаивается, что если что-то, добрый эпилептоид, добрый только пока все идет по его. А как только все пойдет не по его, может чего доброго и удушить. И поэтому получается некая неприятность. Если у вас нет большой адаптивности, если вы не можете быть разными людьми, то у вас получается, что кто-то вами пользуется. Или это как воспользоваться шизоидом, да? Шизоид – прекрасный человек, гений внутри, творит постоянно, разбирается во всем. У него нестандартный взгляд на мир, на жизнь. Его нестандартный взгляд иногда хороший, иногда это полная бредятина. Очень по-разному. Но если шизоид в день выдает 10 гениальных мыслей, и 2 из них пригодны для реализации, и рядом есть человек, который тот же эпилептоид или параноял, который услышал эту мысль и решил ее воплотить, шизоид не будет ее воплощать. Ему лень. Не то, что лень, ему неинтересно. Ему интересно не воплощение, ему интересна сама идея. А идея у него абсолютно потрясающая, не имеющая ничего общего с реальностью. Вот если парочка из 10 имеет что-то общее с реальностью, и их можно воплотить так, чтобы получить какую-то прибыль, и находится такой человек, тогда все хорошо. Если же вы умеете у себя включить шизоидность, ну, серия, надо что-то сделать. Надо улучшить жилищные условия. Ставим такую задачу. Как разные представители разных акцентуаций будут решать. Эпилептоид придумает, у кого ее отжать. Эту самую недвижимость под благовидным предлогом. Шизоид придумает потрясающую, хитроумную какую-то комбинацию, которая не сработает в 99 случаях из 100, о том, как можно увеличить свою жилплощадь и при этом не пострадать. Но в итоге у него, скорее всего, ничего не получится. Параноял поставит себе цель, и через 3 месяца у него будет новая жилплощадь. Ровно такая, какую он захотел. Дипертин радостно поселится к тому, у кого есть такая жилплощадь, или даже большая. И будет активно ее пользоваться. Ну, такой Карлсон. Малыш, это классная квартира, давай мы поживем там вместе. Другой Карлсон, я не хочу, чтобы в моей квартире кто-то жил. Ты просто не понимаешь, как это классно. У нас каждый день будет веселуха, мы будем немножко шалить. И в зависимости от типажа, от акцентуации того, кому поселился такой Карлсон, но последствия будут разными. Все остальные типажи, скорее всего, просто тяжело вдохнут и скажут, что похоже, что в этой жизни они жилплощадь себе увеличить не смогут. Просто потому, что это невозможно. Ну, это так, присказка. Какой у меня тип? Ну, в основном про наел. Так я умею пользоваться всеми. У меня только гипертим плохо развит. Я могу гипертимить в среде гипертимов. А вот так, чтобы сам по себе, таким не лениво. Столько дури я... У меня такой дури нет. Знаете, классический анекдот, описывающий гипертима. Мне бы рыбочку понюхать. Дури у меня своей хватает. И они радостно бросаются. Я не буду рассказывать про параноялов, я не буду давать детальных описаний каждого типа, потому что у нас уже 5-й вебинар, да? По-моему, 5-й из 9 возможных. И тех, кто впишется сегодня, вы получите доступ к предыдущим 4, а параноялы я описывал в прошлый раз. Вот. Так что там послушайте, понаслаждайтесь и сможете использовать лучшее, что у вас есть, но об этом я сейчас расскажу. Так вот, если мы можем менять свою акцентуацию, вытаскивать на первый на фасад. Куда вписываться чуть позже? Вы можете на фасад вытаскивать разные акцентуации и, наслаждаясь ими, их проявлять. Это делает вас гораздо более адаптивным. Вы можете стать кем угодно. Вы можете стать своим для кого угодно. И через это получать максимальное количество бонусов, плюшек, привилегий и вообще радости жизни. Второй момент. Обычно любая акцентуация дает как плюшки, так и проблемы. Если вы умудряетесь начать развивать в себе ту или иную акцентуацию, то вы можете взять ее положительные части, без необходимости испытывать те проблематичные аспекты, которые дает такая акцентуация. И фактически вы можете быть человеком нормой, целенаправленным, включающим акцентуации по необходимости. И с моей точки зрения, это самое лучшее состояние, когда вы можете быть абсолютно любым. Таким, каким вы хотите быть, исходя из ситуации. Кто согласен с этим? Кого эта идея греет? Ставьте плюсики в чате, чтобы я понимал, мы с вами на одной волне или я просто воздух сотрясаю. А я пока чайку хлебну. Ну, как минимум 50 плюсиков уже есть. Классно. Значит, это вам нравится. Хорошо. План сегодняшнего вебинара. Он будет состоять из двух частей. Первая часть – общая. Для всех, кому это хочется, у нас уже тут 1000 человек, я вам просто расскажу про то, что такое стероидная акцентуация. Это уже вам даст потрясающий бонус перед тем состоянием, когда вы этого не знали. Почему, расскажу чуть позже. И вторая часть семинара, после небольшого 15-минутного перерыва, будет только для членов клуба, для искателей. Почему? Потому что на ней, с помощью разного рода упражнений, мы будем включать в себе способность проявлять позитивную часть и стероидная акцентуация. А какая это позитивная часть, я, конечно же, расскажу в первой части. Итак, первая часть у нас теоретическая, вторая часть практическая. Вот. И если кто-то еще не в клубе, вы успеете в него вступить за те 15 минут, которые будут вам даны на то, чтобы этот самый переход осуществить. На всякий случай, членство в клубе – это безумные деньги, огромные деньги, 990 рублей в месяц. Их себе может позволить даже пенсионер. Не всегда, конечно, не все, но в большинстве случаев могут. Специально для таких категорий граждан, у которых действительно мало доходов, много детей и хочется жить духовной жизнью, клуб был создан. И в нем достаточно большое количество материалов, и по мере роста клуба их количество будет пополняться по много раз в месяц. Вот. Чем хорошо владеть теорией про акцентуацию? Первое. Многие люди долгие годы борются с какими-то своими особенностями, думая, что это их уникальные особенности. И когда вдруг они начинают слышать, до них доходит информация, что, дорогой друг, это не твоя уникальная особенность. Это стандартное явление для твоей акцентуации, для твоего типажа. А когда это стандартное явление, то и ты видишь, что это действительно пазлики, они сходятся вместе, и ты понимаешь, что эти, условно говоря, минусы, это просто то, что уравновешивает твои плюсы, балансирует. И бороться с минусами бесполезно, не отказавшись от плюсов, потому что это такая акцентуация, то приходит ощущение примирения с самим собой. И нет необходимости с собой бодаться дальше. Ты просто начинаешь использовать и плюсы, и минусы, с минусами договариваешься, плюсы используешь по полной программе. Наступает гораздо больше мир в душе. Ты, как говорят древние, познал себя еще в каком-то ракурсе. Когда ты понимаешь свою акцентуацию, то вдруг некоторым становится ясно, что, ну, например, супруга, если вы женились на девушке истероидного психотипа и посадили ее в четырех стенах и сказали «сиди дома, расти детей», она, скорее всего, просто помрет. Это невозможно сделать. Она съест мозг вам, детям, и все равно выйдет на волю. В любой форме. Хоть чучелом, хоть тушкой, но выйдет. И если вы это знаете, про истероидный психотип, вы будете делать что угодно, лишь бы ваш партнер имел возможность проявлять себя, и тогда он будет адекватным, и у вас жизнь наладится. Если вы знаете за собой, например, эпилептоидность, а эпилептоиды, они очень такие дотошные ребята, детальные, пунктуальные, могут быть. Или вы узнали, что есть такие люди-эпилептоиды, а у вас есть свой бизнес, и вам, например, надо поставить начальника склада. А начальник склада должен быть честным, предельно человеком, который ничего не ворует. Вот ставите стероиды, значит, склада. Это означает, что завтра у вас склада не будет, а там будет дискотека. А все, что было на складе, окажется где-то на помойке. Если вы поставите эпилептоида, там ни одна мышь не пробежит, ни одна муха не полетит, не будучи учтенной. Он будет знать, сколько чего, где и как, всегда. И никому не отдаст ничего, пока не будут полностью предоставлены все документы в правильном виде. И вы начинаете понимать сильные стороны людей и слабые стороны людей. И не пытаетесь, например, тому же эпилептоиду дать логическую задачу. Истероиду – пожалуйста, параноялу – пожалуйста. Эпилептоиду не надо. Для него это мучение. Вот посчитать что-то – да, а решить что-то – нет. Понимаете? Понимаете. Вот пишите, 100% это правда? Да. Поэтому, когда вы осваиваете характеристики акцентуаций, вы перестаете использовать людей не по назначению. И вследствие этого они начинают вас гораздо больше любить и гораздо лучше к вам относиться и вам помогать. Плюс они начинают делать то, что вы их просите, гораздо эффективнее, потому что, ну, чтобы не сделать то, что тебе делать вообще элементарно. Раз и готово. А вот когда тебе это тяжело сделать, тогда они раз и не готовы, да еще и будут проклять тот день, когда сел за баранку этого пылесоса. Понимаете? Конечно, понимаете. Вы, ребята, умные, талантливые. Вот. И сейчас мы будем говорить о том, что такое истероид. И как оно. Это самое истероидное состояние, истероидная акцентуация появляется. MMPI совсем не то, Сергей. Ну, совсем не то. Начинаем. Истероид. Это человек, у которого очень активная, но очень слабая нервная система. Это его главная боль и беда. Нервная система настолько слабая, что он не в состоянии за себя постоять. И он очень быстро начинает понимать, что для того, чтобы получать что-то в этом мире, надо приспосабливаться. И он включает свой разум в режим «учись приспосабливаться». Кто обычно становится истероидами? Истероиды – это обычно либо единственные дети, либо младшие дети. Они залюбленные. Они принцы, королевишны, принцессы. Тест акцентуации, да. Мы, собственно, тоже делали свой тест акцентуации. Допустим, это младший ребенок, единственный ребенок. Есть бабушка, есть дедушка, есть мама с папой. И вот он проснулся, солнышко зашло. Он кряхтит, уже все вокруг бегают. Суетятся также. Раз кряхтит, значит, сейчас какать будет. Он какает, все умиляются. Он ползает, все умиляются. Он швыряется игрушками, все умиляются. И умиляются до тех пор, пока он не вырастет. Он учится управлять другими. Он учится чувствовать, что другие его любят. Любят неизбежно, безусловно. На любое его действие они отвечают щенячьим восторгом. И он очень быстро привыкает к тому, что он единственный, неповторимый, самый лучший. И ему не надо ничего учиться делать. Для того, чтобы его любили. Его любят безусловно. Дальше он начинает проверять границы этой любви. Те, кто не могут посмотреть, напишите, что тогда смогут посмотреть в записи. Он начинает проверять границы любви. Ребенок берет лист бумаги, карандаш, что-нибудь намалевал, пришел. Мама, я картинку нарисовала, мама. Ты мой художник, какая прелесть. у ребенка небольшой когнитивный диссонанс. Я знаю, сколько я потратил сил на изготовление этого шедевра живописи. И мама реагирует так, как будто этот шедевр вообще запредельный. Либо что-то не так с мамой, либо это нормально. Поначалу есть ощущение, что что-то не так. Но очень быстро он привыкает, что любой продукт его деятельности воспринимается как что-то очень высокоценное. Через какое-то время родителям это надоедает. И они начинают пытаться ребенка построить. Чтобы он начинал убирать игрушки, чтобы он начинал каким-то образом действовать, так как нужно родителям. Но это полностью идет вразрез с тем, что хочет сам ребенок. Потому что он слабый, он не развил нервную систему, силу нервной системы. Он не научился преодолевать. Он не научился делать фактически ничего, кроме как делать что-то, от чего люди восхищаются. И он начинает понимать, что от него хотят какой-то ерунды, из-за которой он будет уставать и страдать. Он не хочет ни уставать, ни не страдать, поэтому он начинает искать способы воздействовать на родителей так, чтобы они от него отстали. Что это за способы? Начнем кричать. Не срабатывает. Скажу, что выброшусь из окна. Сработало. Отлично. Значит, отныне я буду бросаться из окна. На 20-й раз перестает срабатывать. Хорошо. Но раз они заинтересованы в моем выживании, давай-ка я буду резать себе вены. Но так, чтобы не умереть. Буду делать таким способом, чтобы немножко пострадать, но чтобы они страдали больше. Угу. Юля, буду рассказывать. Не переживайте. Не срабатывает резание вен, буду глотать таблетки. Не срабатывают таблетки, буду грозиться, что пойду на панель. Не срабатывает это, придумаю что-нибудь другое. Не срабатывает ничего, дом подожгу. Не срабатывает поджиг дома, ну, заболею, просто заболею сам по себе. Получу какую-нибудь болячку, буду лежать с температурой, пусть все бегают вокруг и меня ублажают. И вот что-то наконец начало срабатывать. И ребенок понял, что вот это, вот это и вот это мой способ налаживания контакта с миром. Причем такого контакта, которого хочу я. Не того, который хотят родители. Если невозможно прямое давление на родителей, хорошо. Как говорил Владимир Ильич Ленин, мы пойдем другим путем. Начнем стравливать между собой папу-маму. Начнем говорить бабушке, что про нее сказал папа. Начнем... Ой, выражать и изображать обиду, это да, это такие самые простые способы, которыми пользуются стероиды. Это вот как просто, как высморкаться. Обидеться, это вообще не проблема для стероида. Просто дальше начинается более сложная манипуляция, и если у стероида развивается нормальный интеллект, то он может стать весьма таким матерым манипулятором, который продумывает 4, 5, 6 шаговые манипуляции, чтобы получить то, чего они хотят. Вот. Это если только он такой высокоинтеллектуальный. Если низкоинтеллектуальный, то будет просто обижаться, будет кривляться, будет манипулировать, будет угрожать, будет кричать, ломать, крушить. Но делать это очень-очень так аккуратненько, чтобы за это не надрали уши. Актеры все истероиды. Сцена и истероидность – это почти синонимы. Что хочет любой истероид? Энергия. У него тупо не хватает энергии на то, чтобы хорошо жить. Он не умеет брать энергию от природы. Он научился брать энергию только от людей. А для того, чтобы люди дали энергию, необходимо сделать так, чтобы они восхищались астероидом. И дальше он начинает нарабатывать навыки привлечения внимания. Вот, например, совершенно астероидная рубашка. Почему? Ну, потому что она вся в каких-то пятнах, она привлекает внимание, она выделяется на фоне. Вот совершенно астероидные надписи. Духовный интеграционник там. Почему? Да потому что, если я хочу привлечь людей в духовном интеграционнике, мне надо, чтобы они видели это сообщение много-много десятков раз. Он повесил его на стенке. Астероид очень легко узнать по мимике, по жестам, по одежде, по количеству аксессуаров. Любой уважающийся астероид обычно носит довольно много аксессуаров. Если... Так, сейчас попробую показать картинки. Вот несколько астероидов. Не знаю, насколько видно. Вот эти вот плавочки, которые с левой стороны на мужичках, абсолютно астероидные. Губежки. Тут вот внизу причесочка такая из двух половинок. Надписи всякие на себе. Эпатажная одежда. Иногда очень эпатажная одежда. Зачем? Просто привлечь внимание. Им нельзя без внимания. Они умирают без внимания. Они научились использовать только людскую энергию. И эту энергию они начинают сосать, как пылесосы, со всех сторон. Если они этого делать не будут, они просто физически вымрут. Панки, хиппи, да, туда же. Тоже есть астероидность, и благодаря ей набирается энергия. А является ли это чем-то плохим? Нет. Чем-то хорошим? Тоже нет. Это просто, ну, просто так оно есть. И говорят, почему все так устроено? Если человек слабый, если человек при этом рос в неконтролируемых потоках любви, гиперзалюбленный, то он и не научается ничему хорошему. Он не научается преодолеванию. Астероидность и травма уникальности похожи. Травма уникальности неизбежно присутствует у астероида. Да. Яркие атрибуты, пряжки, висюльки, брюльки. Ну, скажем, у меня одно колечко, да, оно меня уже бесит. Я не астероид. Ну, то есть астероидность не является моей самой большой, скажем, функцией. Я могу быть астероидом. Нормальный астероид, ну, 4-5 перстней на руках бы носил. Всякий пирсинг, всякие попытки... Недолюбленные тоже. Про недолюбленного сейчас тоже расскажу. Всякие попытки доделать себя, сделать себя красивее, чем он есть на самом деле, сильно выделиться из среды, да. Травма уникальности может проявляться у других типов? Может, просто она проявляется иными способами. Спортсмены астероидами не бывают. По крайней мере, первая астероидность. Да, для тех, кто не в курсе. Акцентуации бывают, если их отранжировать по степени проявленности, то можно сказать, что есть первая, вторая, третья, четвертая и так далее, девятая. И обычно особенно заметны две первые. Первая и вторая. Первая дает нам смысл, а вторая дает способ. Вот спортсмен, он либо параноял, либо эпилептоид. Ни один другой тип спортсменом не станет. Причем первая позиция. Ну как спортсменом? Спортсменом мирового уровня. А вторая позиция может быть астероидной. И получается такой эпилептоидный астероид. Точнее, астероидный эпилептоид. Да, потому что эпилептоид – это основа, а астероидность – это как бы вторая функция. И тогда он, да, тогда он будет украшение использовать, и причесочка у него будет, и бегать он будет так, чтобы все его замечали. Но работать по полной программе. Актеры, актеры, да, актеры все. Паранойалы склонны к интригам манипуляциям. Но самая простая манипуляция паранойала – это оно быстро пошло работать. Ну, впрочем, самое сложное – чаще всего тоже. Паранойял идет к цели. Ну ладно, это паранойял, мы про эпилептоидов сейчас. Вот. Второй вариант развития эпилептоида, это когда вначале он был залюблен, а потом его начали очень жестко давить. Либо даже если он не был залюблен вначале, но его начали давить, и давить жестко, он начинает искать способы избежать этого давления. И тогда он чаще всего заболевает разного рода хроническими заболеваниями. Они абсолютно не лечатся. Человек живет от болезни к болезни. Именно во время болезни ему хорошо. Во время болезни он кайфует. Часто астероиды, кстати, вполне себе такие красивые ребята. Потому что именно благодаря своей красивости они получают большое количество внимания. Внимание, при отсутствии необходимости каким-то образом это внимание зарабатывать. И самая главная проблема любого астероида, это то, что они ни хрена не умеют. Они умеют только три вещи. Они умеют презентовать себя, они умеют налаживать коммуникации, то бишь манипулировать. Презентация, коммуникация. Ну, пожалуй, все. Две вещи. Причем коммуникация манипулятивная. И в этом они красавцы. Во всем остальном они слабы. Потому что у них просто нет сил. Потому что они просто не умеют напрягаться. Они не умеют преодолевать. Любое необходимое, ну, любая потребность преодоления – это для них шок. Шок, который они не позволяют себе испытывать. Они умные ребята, очень умные. У них очень высокий именно коммуникативный интеллект, социальный интеллект. Поэтому они очень быстро находят способы избежать любого неприятного явления. Что еще? Что еще? Так, где моя шпаргалка? Ну, давайте пробежимся. Это ребята, главной проблемой которых является проблема, чтобы быть, а не казаться. Так как они не умеют достигать никаких адекватных результатов, а им очень хочется, чтобы внимание к ним было притянуто, они часто заявляют о себе то, чем они не являются. Если вспомните Евгения Онегина, то там про Евгения Онегина как раз было описано как про астероида. С ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбки дам, огнем нежданных эпиграмм. Если он не может отличиться, он будет делать вид. Вид делать он умеет прекрасно. Делать вид – это то, что у них, ну, что называется, прошито на подкорку. Они очень яркие, они очень притягательные, да. Они очень убедительные, потому что прекрасно видят слабые стороны любого оппонента и могут на них аккуратненько надавить. Но они не могут быть в теплых отношениях. Для них закрыта интимность. Для них секс при этом очень показан. Не то, что показан, это то, что они любят. С сексом у них все хорошо. В том плане, что они привлекают внимание многих. И очень любят стравливать людей между собой. Если женщина истероид, то она каждому, кто смотрит на нее большими восторженными глазами, дает понять, что если он постарается, он может ее заполучить. Что она доступна для этого человека. Но только для этого. Что она не проститутка. Но этот человек, он достоин ее. И он может этого добиться. И этот человек достойный, он тоже может добиться. И дальше эти два достойных человека начинают бычиться друг на друга и пытаются ее завоевать. А ей от этого только кайф. А чем больше людей ходит вокруг, чем выше пьедестал или постамент, на который ее ставят, или его ставят, тем круче, тем больше энергии, тем лучше жизнь. И дальше человек делает все, чтобы на этом самом пьедестале себя удержать, закрепиться. Если появляется кто-то, кто претендует на этот пьедестал, убить хотели нафиг. Потому что стероиды, они не позволяют. Они очень... В общем, конкурировать они будут до последнего. При этом находят иногда совершенно потрясающие способы конкуренции. Одна знакомая девочка, лет 8, когда пришедшие в гости одноклассники начали понтоваться, и две девочки начали говорить, одна говорит, я принцесса, другая, я королева. Давайте, вот я, а вы мои рыцари, говорит эта девочка мальчикам, и я вас буду посвящать в рыцаря. На что более стероидная девочка посмотрела, залезла на стол и сказала, я птица счастья. Кто меня поймает, тот будет счастлив. И резко побежала из комнаты, уведя за собой всех пацанов. А принцесса с королевой остались ни словно хлебавшие. Главный герой фильма «Похороните меня за принцем стероид», он еще депрессивно-печальный в придачу. Дальше. Стероид выглядит очень начитанным. Он знает много и обо всем и ничего. Все знает только по верхам. Если копнуть глубже 3 мм носного слоя, оказывается, что там сидит дурак сам открывает. Не то, что глупость, нет. Там просто нет базовых знаний, глубоких знаний. Он нахватался по верхам, и в своих глазах он выглядит просто, ну, крутурик. При этом он прекрасно знает, что под этой внешней крутостью пусто. И он будет делать все, чтобы в эту пустоту никто не заглянул. Потому что для него это будет просто фиаско, потеря лица, ужас, ужас, ужас. Этого допускать нельзя. Поэтому внешний вид, лоск, презентация, это для стероида это все. И все будут думать, надо же, какое человечище. Если необходимо вступить в более глубокие отношения, то он, скорее всего, придумает 150 поводов, по которым этого именно сейчас он сделать не может. Найдется обязательно какая-нибудь потребность съездить куда-то, его вызовут в правительство, чтобы с ним посовещаться, его попросят заехать в театр, помочь со сценарием и так далее. Врет он, как дышит, и для него это не вранье. У стероида очень гибкая психика и очень гибкая мораль. Она настолько гибкая, что ее практически нету. И стероид может себе позволить и объяснить вообще что угодно. Почему? Ну потому что сейчас для него это так. Он может говорить вам, что он вас любит, и это не будет враньем, потому что сейчас он вас любит. Потому что вы сейчас единственные уши, которые для него доступны. И он вас любит только потому, что вы развесили эти самые уши и позволяете вешать на них лапшу. Это прекрасно для него. Если вы впечатлились всей его крутостью и всей той лапшой, которую он рассказал, и сказали, какой ты хороший, я тебя люблю. Он достиг своей цели. А нужны ли вы ему еще? Да, ровно до тех пор, пока вы на него смотрите большими глазами и даете ему пьедестал, на который его возвели. Многие девушки, например, переживают, что когда нашли себе самого лучшего пацана во дворе, который лучше всех играл на гитаре, которого любят все, и она его отвоевала, и она его отвела в ЗАГС, и у них теперь ребенок, и она думает, что он теперь будет классным мужем. Ага, сейчас. Он не будет классным мужем, ему нужна сцена. Он будет с гитарой во дворе. А вы будете дома с ребенком ждать, когда он придет от очередной любовницы. При этом ему будет совершенно нормально рассказывать вам, какая она классная. В отличие от вас. Почему? Для стероида совершенно невыносимо, когда вы его не воспринимаете, когда вы не относитесь к нему никак. Поэтому, если он не может вызвать в ваших глазах блеск счастья от того, что он рядом с вами, он будет вызывать блеск ненависти. Для него это тоже энергия, которую он тоже умеет переваривать. Поэтому, да, будет рассказывать. Классическая стероидная ситуация, анекдот, приводит парень девушку домой, открывает жена, он ей: скажи, что ты моя сестра. Для стероидов нормально. Кто может ужиться со стероидом? Только стероид. Родного стероида стероид терпит. Чужого стероида ненавидят и конкурируют. Что получается в семьях, где живут два стероида? Но они такие креативные. Например, она актриса, он продюсер. Или наоборот. Они должны быть на сцене. Эта сцена у них постоянно. И дома это такое место, где не то чтобы отдыхают, а где передыхивают между двумя разными сценами. Поэтому дома появляются эпизодически, им нет нужды строить свою крепость, потому что в крепости обычно люди не водятся. А им нужно, чтобы сцена была все время. Чем больше народу вокруг, тем лучше им жить. Интимная жизнь двух стероидов может быть как весьма бурная и очень напоказ, так и весьма спокойная. У каждого есть свои любовники, и они обсуждают качество своих любовников, любовников друг с другом. А раз Парнайл не будет терпеть эти стероидную женщину, если она достаточно ярка, если она отвечает его каким-то потребностям, да, может совершенно спокойно завести себе жену стероида. Миля встретится кого-то, да, два стероида. В принципе, со стероидом жить может кто угодно. Просто надо понимать, что если вы живете со стероидом и хотите, чтобы ему было хорошо, и вам было нормально, то вы должны делать все, чтобы он получал свою долю энергии. Вы не должны его запирать в четырех стенах. У него должно быть большое количество друзей. Эти друзья должны иметь возможность приходить в дом. И говорить, что твои друзья дебилы, гони их отсюда за шею, это оскорбить стероида до глубины души. Как это ты моих друзей? Может ли стероид быть интровертом? Хороший вопрос. Как вы думаете сами? Как ты моих друзей, которые кормят меня энергией, выгоняешь из моего же дома? А на что же я жить-то буду? На какую энергию? И для них это действительно мучительная ситуация. Если начинаются конфликты по поводу территории, и стероид из конфликтов убегает. Он не выносит конфликтов. Он не может. Они его убивают в полном смысле слова.